Глава 54. Ветер перемен. Власов позвонил вечером, справился о моем самочувствии и на всякий случай переспросил, не обманываю ли я его. Пообещал подъехать утром к 11, чтобы свозить меня за паспортом. К этому времени все мои вещи были собраны, недовольный необходимостью куда-то ехать, Нефёд хорошенько накормлен, а я одета и полностью готова к началу нового этапа своего жизненного пути. «Вы куда-то собираетесь?» — хмуро осведомился Анатолий Палыч, споткнувшись в прихожей о пакет с моей одеждой. «В Лесное?» — прямо ответила я. «Из этой квартиры выпишусь сразу же, как только решу проблему с новым жильем, если, конечно, Мирон Олегович не возражает». Он посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом и все понял. «Вы слышали наш разговор?» Не весь, но распоряжение относительно моей судьбы расслышала отчетливо, призналась я. Деньги Мирона мне не нужны. На билеты тоже тратиться не придется. Я и за паспортом вполне могла съездить без вас, но это было бы с моей стороны свинством. Вы много для меня сделали, а я умею быть благодарной. Если хотите за что-то отблагодарить, то для начала перестаньте капризничать, попытался он меня вразумить. «Я не капризничаю», — возразила я. «Просто ухожу с гордо поднятой головой, не дожидаясь пинка под зад. Разборки братьев Карпониных мне больше не интересны. Я из-за них и так уже вляпалась в неприятности по самые уши. Поживу у Никулиных и присмотрю за Клавдией Ильиничной. Борис только рад этому будет». «А подписка?» «Объясню следователю, что за старушкой некому ухаживать. Ему какая разница, где я живу? Я же сбегать и прятаться не собираюсь». Такой поворот дел Власова не особенно устраивал. Поскольку Мирон наверняка спросит с него, почему я в Лесном, а не у черта на куличках. Ну и пусть. Мне-то до этого какое дело? Я даже отчитываться перед ним о своих намерениях не обязана. Получила паспорт, проведала в больнице Бориса, получила у следователя разрешение на проживание в Лесном, после чего вернулась за вещами и Нефёдом и попросила у Власова не присылать никого следить за мной. «Вы же понимаете, что не будете там в безопасности», — предпринял он последнюю попытку меня отговорить. «Вот как раз там для меня самое безопасное место», — возразила я. «Провожать не надо, сама доберусь. Спасибо вам за все, Анатолий Палыч. Вы, наверное, единственный во всем этом серпентарии человек, от которого я видела только добро и заботу». Он даже не сказал в ответ, что Мирон тоже заботился обо мне. У Карпунина весьма приземленное понятие о таких вещах. Дать денег, обеспечить всем необходимым, приставить охрану. А когда дело доходит до искренности, он голову в песок прячет, как страус, потому что боится открыть для кого-то свою душу. Тайны, недосказанность, ложь, коварство. Мне и правда нет места в таком мире. Мое место в лесу. Баба Шура уехала из Лесного днем раньше и оставила ключ от своего дома Петру Семёнычу, к которому сбежала моя Фрося, потому что у старика есть конь, а у коня — хвост и грива. «Да пусть Кикимора там остается, если ей так нравится», — высказала я свое мнение по этому поводу, помогая Клавдии Ильинишне встать, чтобы Белёна могла перестелить постель. Неизвестно, сколько на самом деле было отпущено старушке судьбой, но наверстывала оттянутая она очень быстро. С утра, например, зачем-то пошла в лес, а дорогу домой забыла. Ее там, конечно, никто не обижал, но все равно страшно. Уйдет так за мост. И где ее потом искать? В пределах урочища хотя бы нежить помогает присматривать за бедолагой. Но сильнее всего меня беспокоило то, что Борис не видел ее такой. Когда он попал в больницу, его мать шустро бегала по деревне и окрестным лесам, выглядела на 70 и в остальном тоже не соответствовала своему возрасту, а в нынешней одряхлевшей старухе Никулин мог Клавдию Ильиничну и не узнать. «Боюсь, права ты была», — призналась Белёна после того, как мы совместными усилиями уложили бабулю обратно в постель и вышли во двор. «Не протянет она долго». Слишком быстро старость ее гнет, будто торопится куда. Осенью хоронить будем. Жалко, меры нет, А что делать? Не идти же опять против природы с помощью целебной воды. Это ведь только отсрочка неизбежного. Лучше все равно уже не будет. Белёная и так колдовство целительское использует, чтобы Клавдия Ильинична от стремительно развивающихся старческих хворей не слегла окончательно. С другой стороны, для чего природа создала целебную воду, если не для исцеления? На этот мой вопрос хозяйка волшебного озера ответила очередной сказкой. Чума здесь была, людей тогда меньше было, чем теперь, и жили они иначе, и в других богов верили. Но люди всегда люди. В поветрие они болеют и умирают вне зависимости от времени, в котором живут, и веры. Ты не знаешь, наверное, но ночь на Ивана Купала особую колдовскую силу имеет. Примет и поверий разных много, но ведьмы и колдуны в эту ночь у природы о том просят, чего сами не могут. Мертвое воскресить нельзя, конечно, но силу увеличить, знания тайные открыть, стихию усмирить — это возможно. А чтобы просьба услышана была, условие только одно есть. Нужно всю природу единовременно до рассвета в себе удержать. Вода, огонь, земля и ветер в просителе быть должны, чтобы он равным природе стал. Простому человеку это не под силу, да и колдун не каждый сможет. Я вот не смогла ни разу, хотя пробовала. А колдун, что здесь во время чумы жил, смог. Он исцелять болезни не умел, не было у него такой власти. А селянам помочь хотел, вот и попросил у природы такую силу, чтоб чуму остановить могла. Попросить-то попросил, да неправильно желание свое высказал. Целителем не стал, поветрие не остановил. А в ответ на просьбу получил это вот озеро. Только тогда оно не озером было, а родником малым. Это позже земля на много ключей расщедрилась, потому как люди к ней с благодарностью и почтением относились. Не для продления жизни вода эта человеку дана была, а для лечения болезней страшных, ясно тебе? Да уж куда яснее-то. А что самое важное, нужная мне лазейка сама по себе нашлась. Я ведь приехала-то 5 июля, за день до заветной ночи. Есть шанс пройти этот очередной магический квест и выпросить спасение для своего ребенка и себя. У Белёной и на это предположение ответ нашелся. «Как себя спасти, я тебе уже сказала. Других способов нет. Так ты только дитё потеряешь, которое и так уже смерти принадлежит, а эдак еще и себя угробишь. Думаешь, легко огонь в себе держать? Проглотить горсть земли и воды нахлебаться много ума не надо. А с огнем и ветром? Шутки плохи. Я не один ведь раз пробовала». Когда нутро горит, желание только одно остается — прекратить эти муки. А без силы колдовской и на сносях такое делать проще уж сразу в омут. Нет уж, пусть Водяной сам у себя там ил выгребает, а я все-таки попробую этот шанс использовать. Уперлась я, после чего Белёна весь остаток дня сокрушалась, что вообще рассказала мне об этом. Пока я придумывала способ сделать неудобный диван в маленькой комнатке удобным, Нефёд подцапался с Никодимом из-за пристроенной позади дома баньки. Дворовой пребывал в полной уверенности, что постройка эта надворная, в связи с чем входит в его зону ответственности. Домовой настаивал на том, что раз она к дому пристроена, значит, не надворная. В итоге они подрались. Нефёд эту битву проиграл, был побит и вышвырнут за забор. А мне пришлось вмешаться и объяснить обоим, что все мы в этом доме просто гости, и здесь никому ничего не принадлежит. Нежить огорчилась, но против правды не попрёшь, поэтому им пришлось смириться со статусом временных приживал. Я не заикалась о ренте, когда разговаривала в больнице с Борисом. Собственник-то он, а не Клавдия Ильинична. Да и даже если бы было иначе, предлагать уход за старушкой только ради того, чтобы потом дом у ее наследников оттяпать, это как-то не по-человечески. Я бы помогала Никулиной в любом случае, независимо от наличия проблем с жилплощадью. Объяснила Борису просто, что Карпунин не будет больше сдавать мне свой дом, баба Шура уезжает, и присмотреть за Клавдией Ильинишной некому. Если разрешите пожить с ней вместе... Осторожно начала я, а он даже договорить мне не дал. Человек я добрый, душевный, хороший. Аж стыдно стало. Круто меня эта история вывернула. Да, ценности совершенно поменялись. Сейчас я бы уже не пошла работать в агентство ни Мигайлова, ни за какую зарплату, потому что наживаться на одиноких стариках бесчестно. Я ведь даже не интересовалась никогда, достойный ли уход обеспечивается тем, кого я уговорила договоры пожизненной ренты подписать. Беспринципной была. А теперь принципы появились. С удобствами, конечно, у Никулиных наблюдались явные проблемы. Туалет во дворе, баню топить надо, чтобы хорошенько вымыться, водопровода нет, отопление в доме печное, газ в кухне из баллона. Ну, воду из колодца мне и Никодим по ночам таскать может, это не беда. А дрова где брать? В сарае за домом имелся запас, и Белёна сказала, что на зиму этого хватить должно. А при необходимости валежником у лешего разживёмся. Тоже вроде бы все решаемо. А под естественные потребности в доме ведёрко приспособить можно, так все делают. Успокоила меня ведьма. Даже стиральная машина есть, пусть и старенькая. Проживем как-нибудь. Человеку свойственно приспосабливаться. Вечером я поехала в Мухино, чтобы купить всякие мелкие нужности. Денег на карте было немного, но о пропитании ведь заботиться не надо. Из Белёнкиной корзинки не только бублики доставать можно, но и деликатесы заморские тоже. Меня больше беспокоило отсутствие средства для мытья посуды и стирального порошка. Клавдия Ильинична использовала вместо них горчицу и хозяйственное мыло. Я даже терку в шкафу нашла, на которой она это мыло для стирки измельчала. И волнистую стиральную доску. Вообще раритет. Можно было бы потратиться на покупку современной стиральной машины, но это не первая необходимость. Стоило моей десятке въехать в зону действия сети сотовой связи, как телефон в сумке ожил и начал активно оповещать меня обо всем подряд. И не только меня. Он сообщил кому-то, что я снова на связи, поэтому пришлось слушать еще и мелодию входящих звонков. Я решила не отвечать. За рулем же отвлекаться опасно. Просмотрела уведомления и сообщения только тогда, когда припарковала свое авто возле супермаркета. Карпунин звонил несколько раз, пока я была вне зоны, и еще два раза, когда я не ответила. А потом он прислал сообщение. «Эля, я снимаю с себя всю ответственность за последствия твоей глупости. У меня ты больше не работаешь. Мне мертвые души не нужны. Трудовую забери, когда будешь в городе». И все. Ни прощальных слов, ни благодарности за спасение. Ничего. Он будто хотел, чтобы ощущение незавершенности заставило меня перезвонить или вступить в переписку, а мне вместо этого желания почему-то вспомнилась игрушка «Йо-йо». Раскрутилась ниточка, а потом снова послушно свернулась, возвращая катушку в руку хозяина. Фигушки, я не игрушка. А Власов не позвонил ни разу и не написал ни слова. Не то чтобы это как-то меня задело, просто я вдруг поймала себя на мысли о том, что как-то подсознательно начала сравнивать этих двух мужчин. Мирон — расчетливый, циничный и в чем-то жестокий человек. Он не злой и не плохой, просто не умеет придерживаться собственных приоритетов и часто поступает нелогично. Власов как-то рассказывал мне о системе ценностей Артура. Сам Артур вместе со своими амбициями на первом месте. Второе занимает деньги и власть. А семья задвинута в самый конец списка. Если хорошенько подумать, то Мирон мало чем отличается от брата, хотя и говорит, что люди представляют для него наивысшую ценность. Я тоже человек, но почему-то не вписалась в его систему приоритетов. Он не отрицал, что я ему нравлюсь, но при этом постоянно пытался от меня избавиться. Проявлял заботу? О ком? О себе или обо мне? Я выбила его из колеи, стала причиной для беспокойства. Интерес к моей персоне шел вразрез с его планами на жизнь, и в итоге выбор оказался не в мою пользу. Сейчас, сняв с себя ответственность за меня, он вернул все на свои места и мог спокойно двигаться дальше в соответствии со своими прежними планами. Анатолий Палыч совсем другой. Он старше, мудрее, и он искренне заботится о тех, кто ему дорог. Мирон постоянно что-то недоговаривал, увиливал от прямых ответов и не хотел посвящать меня в детали и причины. А Власов обо всем говорил прямо. Если и врал, то не по собственной инициативе, а потому что защищал интересы друга. Он мог многое, но никогда не пытался показать превосходство. Надежный, верный, твердый в своих решениях. Я не могла с уверенностью сказать, почему Мирон от меня отказался, не предприняв ни единой попытки сблизиться. Он говорил одновременно и о том, что не хочет терять инвестиции будущего тестя, и о том, что Алиса может меня уничтожить. Возможно, я ошиблась на его счет, и решение убрать меня с глаз подальше было основано на беспокойстве о моем благополучии, но ведь он даже не мне это все сказал. Распорядился отослать. Все, решил проблему. А Власов? Власов открыто сказал, что не встанет между мной и Карпуниным. Мирон был моей вспышкой неожиданно ярких и сильных чувств, а я стала такой вспышкой для Анатолия Палыча. Он отказался от меня, потому что знал, что я люблю его друга. Прикоснулся к заветному, урвал несколько драгоценных минут близости и отошел в сторону, чтобы не мешать. Они разные, совершенно разные. Любовные треугольники — это далеко не весело. Я люблю Карпунина, который сам не знает, чего хочет, но беременна от его старшего друга, который увлечен мной, но не станет вмешиваться в наши с Мироном несуществующие отношения. Как там следователь сказал? Санта-Барбара? Хуже. Ребенок еще этот. Ну какая из меня мать? Мне самой нянька нужна, потому что я постоянно влезаю в какие-нибудь неприятности. Может, Белёна права? И лучше сразу с этим покончить, пока не стало слишком поздно. Подумала я, вздохнула и пошла в магазин, потому что на размышления у меня вся ночь впереди, а супермаркет закрывается в 10. На самом деле можно было не ехать в Мухино, а затариться всем по списку в ближайшей деревне. Но в деревенских магазинчиках не продаются памперсы для взрослых, а мне они были нужны. Точнее, не мне, а Клавдии Ильинишне. Перед самым моим отъездом старушке приспичило по малой нужде, но в силу стремительно развивающейся старости до уличных удобств она доковылять не успела. Невелика беда, но менять памперсы проще, чем постоянно стирать исподние. И морально для самой бабули это не так позорно, как мокрые штаны. Проще говоря, забот я на себя взвалила, выше крыши, зато при деле. В Лесное я вернулась уже затемно. Вынула из багажника пакеты, поблагодарила за помощь Никодима, который услужливо открыл мне калитку и помог донести поклажу до дома. А на пороге меня уже ждал Нефёд. «У бабки зубы выпали», — сообщил он. «Все?» — уточнила я. «Нет, 4 осталось. А один она проглотила. Спит теперь. А Белёна к дубу ушла. Там жуть какая-то происходит». Я вздохнула, рассовала покупки по местам и тоже пошла к дубу. Смотреть, что там за жуть. Никакой жути не увидела. Дерево как дерево, только ветви колышутся, хотя ветра нет. «Не пойму я, чего ему не имется», — пожаловалась ведьма сразу же, как только я подошла. «Слышишь, псина опять воет. Не должно так быть». «Назар за мать волнуется», — догадалась я. «Он же опекал ее, жизнь ей продлевал. А теперь чувствует отсюда, как ей плохо, вот и мается». «Неправильно это все, Белёна. В прошлый раз вода в озере мертвой стала из-за того, что вокруг твоего источника смерти много было. А ты опять на чистый родник труп уложила. И неупокоенный дух еще к этому роднику привязала. Я, может, магией и лишилась, и чувствовать не могу сейчас, что природе нужно. Но умом понимаю, что это ненормально. Дух Назара в маховика переродить можно, как я с Мишаней поступила. А тело убрать отсюда и сжечь, или как-то по-другому в прах превратить». «Он еще наказание свое не отбыл», — возразила ведьма. «Я зачем его в дерево засунула? Чтоб вредность свою искупил, на благо леса существуя». «А с чего ты вообще взяла, что это искупление необходимо? Для того, чтобы после смерти за пожизненные грехи спрашивать, другие инстанции существуют. Мы с тобой не боги, чтобы посмертные наказания для злодеев придумывать. Исправляй все сейчас же. Дерево оставь, а Назара отпусти». «Ты чересчур добрая», — упрекнула она меня. «А ты вроде как обязана меня слушаться. Разве нет?» — парировала я. так как сейчас покоя ни ему нет, ни земле, ни нам с тобой. Пусть лучше зловредным маховиком по лесу бегает, чем вот это все». «Ишь, раскомандовалась тут!» — недовольно проворчала ведьма, но не ослушалась. Я не осталась контролировать процесс, потому что на трупы насмотрелась предостаточно. Слышала только треск веток за спиной, когда возвращалась по темной деревенской улочке к дому Никулиных. А уже возле калитки Белёна догнала меня и отчиталась, что все сделала. Собачий вой прекратился, значит, не соврала. Проверять это я тоже не собиралась, поскольку нужно было научиться доверять хоть кому-нибудь. И на душе как-то спокойнее стало. Видимо, беспокойство Назара и на мне тоже сказывалось не лучшим образом. «Хочу красной икры», — заявила я ведьме, когда она начала вынимать из корзинки самобранки все для традиционного вечернего чаепития. В магазине смотрела на баночку, но тогда не хотела, а теперь аж слюнки текут. Ответом на это признание был долгий взгляд, после чего передо мной на столе появилась большая деревянная миска с икрой, литра полтора, не меньше. «Прямо так есть будешь?» — невозмутимо поинтересовалась Белёна. «Ложкой?» Все-таки корзинка-самобранка — это нечто. Раньше я как-то не особенно интересовалась ее возможностями. А тут просто для того, чтобы отвлечься, уговорила ведьму поэкспериментировать. Работала эта волшебная штуковина просто, на фантазии пользователя. Уж чего-чего, а фантазии у меня было хоть отбавляй. Я накормила Белёну чипсами, наггетсами, роллами и суши в разных вариантах, пиццей с ананасами. Она хоть и дух, но поесть любит. А Нефёд вообще был в полном восторге, потому что все, что не нравилось ведьме, доставалось ему. Попкорн, например. Белёна заявила, что это издевательство над кукурузой, и домовой заполучил целый таз сладко-солёного счастья. Единственное, на что корзинка не отреагировала никак, это трепанги с овощами. Во-первых, я не знала, с какими овощами это едят. А во-вторых, не имела ни малейшего представления о том, кто такое трепанг. Теоретически представляла себе нечто склизкое, но похожее на кальмара. Белёна слышала о таком звере впервые, поэтому ничем мне не помогла. А я и не ела этого никогда, название просто запомнила. Спать я легла только во втором часу ночи, понимая, что объелась. Вечернее обжорство — это плохо. Ночью плохо спится, утром желудок болит. А куда деваться? Уже ведь перестаралась, поэтому придется терпеть. Ведьма, правда, пообещала мне утром травки какие-то полезные заварить от последствий переедания. А для крепкого сна и хороших сновидений у меня имелся Нефёд. «Сказку?» — недоверчиво переспросил он, когда услышал необычную просьбу. «Про кого?» «Да про кого угодно, только не про меня», — махнула я рукой, зевнула и устроилась на узком диване поудобнее.